Глава 18. Я словно вернулась с небес на землю. Уже на следующий день я внимательно слушала лекции, с удивлением обнаружив, что за те счастливые дни, когда все мои мысли были только о Дэвиде и уж никак не об учебе, я умудрилась почти не отстать. Во всяком случае, то, что говорилось на них, не стало для меня непонятной абракадаброй. Вот и отлично. Отрезвляющая встреча с родителями Дэвида явно пошла мне на пользу. Я, наконец, вспомнила, кто я и откуда. И чтобы девчонке с фермы пробиться в мире снобов, ей следует впахивать вдвое, а то и втрое больше остальных. Меня снова начали хвалить преподаватели, и я с радостью поняла, что легко отвечаю на вопросы и выполняю задания. Значит, у меня все получится. И вообще, стану известным искусствоведом, и мать Дэвида уже не будет смотреть на меня свысока. Я вздохнула. Приходилось признать, что рана, нанесенная мне этой женщиной, оказалась куда глубже, чем можно было подумать. «Мисс Робертс», — в аудиторию заглянула секретарь нашего ректора. «Мистер Бауман вызывает вас к себе. Это очень срочно». Преподаватель одарил ее недовольным взглядом, но спорить не стал. Я шла и терялась в догадках. Зачем вдруг я понадобилась ректору? До сегодняшнего дня я с ним даже не разговаривала ни разу. Так видела иногда в коридоре. Как, впрочем, и остальные студенты. Ректор решал совершенно другие вопросы и находился на какой-то совершенно недосягаемой высоте. Так что срочный вызов к нему в кабинет был уж точно неординарным событием. И меня терзало нехорошее предчувствие. Как только я открыла тяжелую дверь с золоченой табличкой, стало ясно. Предчувствие меня не обмануло. Ректор в кабинете был не один. В кресле возле массивного стола, выпрямив спину, сидела элегантная и безупречная миссис Морган. «Мисс Робертс, здравствуйте!» Кивнул ректор. «С вами хочет поговорить миссис Морган. Как вам должно быть известно, она возглавляет совет попечителей». Мне это совершенно не было известно, но я тоже кивнула. «Рада вас видеть, миссис Морган», — сказала я. «Одной неправдой больше, одной меньше. Какая разница?» Мать Дэвида метнула в сторону ректора вопросительный взгляд, видимо, понятный только им двоим. «Ну, вы пообщаетесь», — сказал ректор. «Я вас ненадолго покину». Он стремительно вышел из кабинета и плотно закрыл за собой дверь. Было похоже на то, что он ее немного побаивался. Вернее, не ее, а, к примеру, прекращение щедрого финансирования. Я стояла, не зная, что мне делать дальше. Сесть мне не предложили. Да и вообще непонятно было, зачем устраивать встречу здесь. «Николь». Взгляд Люсьены был холодным и почти презрительным. «Я, конечно, понимаю, что для простушки с фермы охмурить наследника миллиардного состояния — что-то вроде счастливого билетика. И ты считаешь это большой удачей». Я хотела запротестовать. Последнее, о чем я думала, встречаясь с Дэвидом, — это миллиарды его семьи. «Молчи!» — тихо сказала она. Тихо, но так жестко, что слова мгновенно застряли в горле. «Свои пылкие речи про неземную любовь оставь для кого-нибудь другого. Я таких, как ты, повидала достаточно. Имей в виду, твой план не сработает. Ты никогда не войдешь в нашу семью. Поэтому у меня к тебе есть предложение. Слушай внимательно, повторять не буду. Тебе ведь нужны деньги?» «Да всем вам нужны». Она достала из сумочки тонкий разноцветный листок и положила на край стола. «Это чек на 100 000 долларов». Я дернулась. Лицо полыхнуло, как от пощечины. «Кроме того, я оплачу тебе обучение в любом вузе страны. В любом, кроме этого. Ты прямо сейчас соберешь свои вещи, уедешь из города и больше никогда не увидишься с моим сыном. Сменишь номер телефона и не предпримешь ни одной попытки связаться с ним тем или иным способом. Исчезнешь раз и навсегда. В противном случае... Она взглянула на дверь, за которой только что скрылся ректор. Ты со скандалом вылетишь из этого колледжа, и тебя не возьмут ни в одно более или менее приличное учебное заведение. И я лично позабочусь о том, чтобы испортить тебе жизнь. Я смотрела на нее с ужасом, а глаза сами собой наполнялись слезами. Я ведь не сделала ей ничего плохого и уж точно не хотела войти в их дом. Я просто люблю их сына. Так за что? За что? Не все на свете продается и покупается. Ровно выговорила я помертвевшими губами, изо всех сил стараясь не расплакаться. Подавитесь своими деньгами. Развернулась и вылетела из кабинета ректора. На занятие я не вернулась. Какого черта, если меня так или иначе отчислят? Закрылась в своей комнате и безутешно рыдала. Нужно было что-то придумать, составить какой-то план. Но сейчас, кажется, я была на это совершенно не способна. Я отключила телефон. Не хотела никого видеть и слышать. Даже Элис. Даже Дэвида. Вернее, особенно Дэвида. Но я недооценила целеустремленности, с которой Дэвид Морган движется к своей цели. Даже если эта цель – дверь в комнате женского общежития. Уже стемнело, когда я услышала, как заворочился ключ, а комендант общежития ворчливо сказала. «Вообще-то это против правил, молодой человек, только в силу исключительных обстоятельств». И Дэвид Морган вошел в мою комнату. Он в несколько шагов пересек ее, оказавшись у моей кровати, оторвал меня, зареванную от подушки, и прижал к себе. «Не смей так делать никогда. Я чуть с ума не сошел, когда не смог тебя найти». Как же мне хотелось уткнуться носом в его теплую шею, вдохнуть родной запах, выплакаться от души и рассказать обо всем, что случилось. Да только будет ли лучше, если я стану причиной ссоры между Дэвидом и его родителями? Это же все равно ничего не изменит. Так или иначе, его мать добьется своего. Не мне тягаться с кланом Морганов. Растопчут и не заметят. «Нам нужно расстаться», — выдавила я. Каждое слово царапало горло. В груди болело так остро и резко, словно из нее вырвали сердце. «Что, опять меня бросаешь?» Теплое дыхание коснулось макушки, и по голосу я поняла, что он улыбается. «Серьезно?» «Да». «Ну что ж, твое право». Слегка отстранился Дэвид. «Он так легко согласился, словно я для него совсем ничего не значу?» От обиды и отчаяния стало трудно дышать. «Да, я сама заговорила о расставании, но не думала, что он...» «Ты можешь бросать меня сколько угодно», — продолжал Дэвид. «Только вот я тебя бросать не собираюсь. Поняла?» «Поняла». Сквозь слезы улыбнулась я. Вспыхнувшая радость смешалась с болью, и этот коктейль грозил разнести меня на клочки. «Но твои родители, они же никогда...» Дэвид нахмурился. «Погоди, мать сегодня приезжала в колледж, ее тут видели. Что она тебе наговорила? Что она сделала?» Теперь он тряс меня так, словно рассчитывал вытрясти ответ. Только вот худшее, что сейчас можно было сделать, это нажаловаться на Люсьену. Я молча мотнула головой. «Ладно». В глазах Дэвида мелькнул какой-то нехороший огонек. «Я с этим разберусь. А ты не смей даже думать о том, чтобы меня бросить. Обещаешь?» Я ничего на это не ответила. Я не могла пообещать.